Глава 50. Жильбер пролистал свои заметки. «Жак, вы сказали, что у вас нет необходимости часто нанимать новых людей. Но когда вы кого-то берете, вы, очевидно, делаете это с умом, иначе компания не была бы такой успешной. Можете дать совет тем руководителям, которые в настоящее время активно нанимают работников?» Например, на ранних стадиях развития компании или когда по какой-то причине приходится заменять людей. По вашим словам, важно четко представлять, кто вы как организация, представлять цель, куда вы идете, чего хотите достичь. Скажем, руководитель все это делает. А как насчет самого процесса найма? Какие качества следует искать в кандидате? Жак поудобнее уселся в кресле. «Процесс отбора очень важен», — сказал он через пару секунд. «Нужно брать людей, открытых для вашего ценностного предложения, потому что такими будут не все. Например, хоть это и удивляет людей, которые нас не знают, но отчасти залогом нашего успеха является то, что мы не берем сверхмотивированных карьеристов». «Серьезно?» — удивился Жильбер. Жак покивал. «Такие люди на самом деле не бывают согласны с общим определением цели или общим определением успеха, если уж на то пошло. Вместо этого у них есть личное определение этих понятий, и оно перекрывает все остальное. Так что, несмотря на впечатляющие первоначальные результаты, в какой-то момент он перекроет кислород всем остальным. Как мы уже говорили, наш успех и рост являются производными долгосрочного успеха всех и каждого, а не только нескольких отдельных личностей. Как правило, для человека, который твердо решил стать рок-звездой, коллективный успех всех и каждого — не то ценностное предложение, которое его заинтересует. Он стремится выделяться. Как вы проверяете во время собеседования, действительно ли кандидат открыт для ценностного предложения организации? — спросил Жильбер. «Наблюдаю за ним», — Жак хмыкнул. «Когда кто-нибудь из наших сотрудников проработает в DLGL 10 лет, мы устраиваем праздник, десятилетний юбилей. Это его шанс заработать $5000 за 10-минутную речь о своем пути в DLGL. И почти все вспоминают об этом первом собеседовании. Почему бы это? Что вы такое особенное делаете?» Жак склонил голову на бок. «В основном объясняю, кто мы такие, как мы мыслим и что такое вообще DLGL. Потом смотрю на реакцию, пытаюсь понять, действительно ли человек сможет проникнуться всем тем, что я только что ему рассказал. И не останавливаюсь, пока не составлю определенное мнение на этот счет». Жильбер кивнул. «Вы ищете какие-то визуальные подсказки, вербальные подсказки? Просто следуете своей интуиции? Как вы это понимаете?» Жак пожал плечами. «Просто понимаю. Я ловлю на себе взгляд человека и вижу, что он считает меня чокнутым. Я вижу это в его глазах. Как-то раз я беседовал с кандидатом и упомянул, что у нас в компании мало кто разводится. Человек посмотрел на меня, и в его взгляде ясно читалось: он что, спятил? Говорить о таких вещах на собеседовании. Поэтому я объяснил, что не имею в виду, что наша компания — причина низкого уровня разводов. Но в то же время мы не создаем ситуаций, которые подвергают людей такому стрессу, что у них распадаются семьи. Мы не создаем семьи и не удерживаем людей вместе, но и не разводим их в разные стороны. Мы им не мешаем. Такова наша общая политика в отношении семейных дел. Мы не заставляем людей работать по 70 часов в неделю. 35 или 37 — и хватит. У них остается полно времени, чтобы позаботиться об остальной части своей жизни». Жак усмехнулся. «Я диву даюсь, когда читаю о компаниях, предоставляющих своим людям услуги уборщиков или консьержей. В смысле, это прекрасно, если они при этом следят, чтобы сотрудники не перерабатывали. Но в иных случаях такие вещи — всего лишь способ оправдать то, что люди проводят на работе чуть не круглые сутки. способ удерживать их в офисе. Почему бы просто не позволить им уйти домой и самим позаботиться о своей жизни? Например, поболеть за своего ребенка на футбольном матче или поужинать вместе с семьей? «Ясно», — кивнул Жильбер. «Вернемся к тому кандидату, о котором вы говорили. Он решил, что вы сумасшедший, раз говорите о таких вещах, верно?» Жак улыбнулся. Недоумение было написано на его лице большими буквами. Естественно, я развил тему, спросил, как он это видит, что он думает. Под конец стало ясно, что он нам не подходит. Уголки губ Жака поползли вверх. На самом деле, вопрос о том, подойдет он нам или нет, окончательно решил один из двух моих любимых критериев. «И что это за критерии?» — заинтересовался Жильбер. «Я объясняю кандидатам, что мы ищем людей, которые готовы быть счастливыми. Потом спрашиваю, готов ли он. Если он отвечает утвердительно, объясняю, что мы не испортим ему жизнь». «Но разве не каждый человек готов быть счастливым?» — возразил Жильбер. Жак покачал головой. «Здесь, в Диожел, готовы все, иначе их бы здесь не было. Но за пределами Диожел это не так. Я не сказал бы, что каждый готов быть счастливым. Система убеждений, касающихся самого себя, жизни, справедливости, несправедливости, то, как человек принимает решения. Многие люди принимают решения, которые мешают им быть счастливыми. А в обстановке коллектива они мешают быть счастливыми и другим. Это не те люди, которые нужны в организации». Жильбер дописал очередную заметку. «Готовы быть счастливыми. Есть». Он поднял взгляд. «Вы сказали, что это один из двух ваших любимых критериев. А какой второй?» Жак откинулся на спинку и заговорщицки улыбнулся. «Если разобраться, я практически уверен, что на самом деле именно он решил вопрос с тем кандидатом. Я люблю объяснять людям, что мы ищем человека, который придет сюда, чтобы умереть».